Эрик Ягер улыбнулся. Она, без сомнения, права в своих высказываниях о Крисе и о возможном мотиве убийства. Но сейчас его больше интересовало, какие не столь уж прекрасные свойства натуры могли скрываться за представительной, элегантной внешностью старой дамы. Вполне возможно, что она тонко и дипломатично пытается заставить его плясать под свою дудку. Опять эта склонность никому не верить, которая с годами стала его второй натурой. Алекс Хофлигер усмехнулся и залпом осушил свой стакан. Эрик Ягер пришел к выводу, что такая манера хлестать коньяк резанула бы по сердцу истинного ценителя коньячных изделий. «Вы вмешиваетесь в дела следствия, мама?» Он говорил с некоторым усилием, видимо, превысил свою норму и, однако же, налил себе еще. «Главный инспектор Ягер вовсе не обязан сообщать нам, что он думает», — добавил он небрежно, словно все это его больше не интересовало. Взгляд его, правда, становился все более мутным. Впрочем, интерес к убийству он начал терять вовсе не под действием винных паров. Может, заскучал и хотел опять приняться за работу, но тогда ему следовало быть более воздержанным и не осушать один стакан за другим. Он что, хронический алкоголик? Или хватается за бутылку от того, что нервничает? Уже третий раз в течение этого часа Эрик Ягер ловил себя на том, что проявляет недоверие, которое вполне возможно ничем не оправдано. И, пожалуй, он понимал, отчего так происходит. Алекс Хофлигер был определенно не в его вкусе. Эти богатеи были ему в корне чужды, и, честно говоря, среди такой роскоши он чувствовал себя не в своей тарелке. Однако это вовсе не значит, что надо относиться к этим людям с предубеждением. Следствие пока находилось на стадии осторожного нащупывания возможностей, которые помогут выявить причину убийства. И до окончательных выводов было еще очень далеко. «Вам кто-нибудь рекомендовал Криса?» — спросил он старую даму. «Нет. Мы поместили в газете объявление. Молодой человек отслужил военную службу и стал помогать деду в бакалейной лавочке, но лавочка попала под жернова двух универсамов, и ни о каком наследстве для внука не могло быть и речи. Он был безработным, пока не прочитал наше объявление. В сущности, я наняла его из сострадания. Никакого опыта в садоводстве у него не было. Могу ли я поговорить с вашим старым садовником?» «Ру возвращается завтра. У него был отпуск, и две недели он гостил в Херлине у своей сестры. Он очень привязан к родственникам. Здесь, в городе, живет его брат, и Ру проводит свободное время у него. Он живет здесь?» «Да. У него над гаражом две комнаты, а питается он вместе с остальным персоналом». «Когда вы в последний раз видели Криса?» Старая мэфрау Платте немного подумала. «Вчера, около 5 часов дня, перед самым его уходом. Вы не удивились, что сегодня утром он не вышел на работу? У него сегодня выходной. Об этом он договаривается с Рулом. Вы не могли бы вспомнить, что каждый из вас делал вчера около 7 вечера?» Хофлигер, который последние минуты молча и тупо глядел перед собой, вдруг вскипел. «Что означает этот в высшей степени возмутительный вопрос? Уж не думаете ли вы, что один из нас прекрасным летним вечером заманил садового рабочего на лесную опушку и там пристрелил?» Эрик Ягер дал стереотипный ответ. «Таков порядок. Тебе не следует только пить». Резко дернула зятя старая дама. «Это не что иное, как наглое оскорбление», — горячился Хофлигер. «Может, он перепил? Или совесть заела?» «С убийством в лесу это, возможно, никак не связано. Он мог натворить что-нибудь еще и боится, как бы об этом не узнали. Может быть, тут замешана любовница?» Тура, которая до сих пор не вмешивалась в разговор, испуганно посмотрела на отчима. Она, наверное, слишком хорошо знала, к чему может привести его злоупотребление спиртным. Папа был на собрании. Бабушка смотрела телевизор, а я в своей комнате до 9 вечера готовила уроки, поспешно сказала она. «И вы не слышали ничего необычного? А в какое время это могло быть?» Вопрос поставлен правильно. «Ну, пока мы точно не знаем. Врач должен установить, понимаете?» «Вы хотите сказать, что только вскрытие может определить час, когда умер Крис?» Девушка смущенно улыбнулась. «Я его знала только в лицо. Мы здоровались, когда я проезжала мимо него по садовой дорожке, но поговорить нам ни разу не пришлось. Куда выходит ваша комната?» «На Заячий пруд». «Окна были открыты?» «Конечно. Погода стоит великолепная. Вы не слыхали никаких необычных звуков?» Она задумалась. «Я как будто слышала его мотоцикл». «Даже разозлилась. Автомобилем и мотоциклом запрещено сюда заезжать? Они пугают птиц?» «Что же именно вы слышали?» далекий гул мотора. Потом этот гул резко оборвался, ну, я перестала о нем думать. В котором часу это было? Она опять помедлила с ответом. Без четверти девять примерно. Я как раз управилась с моим тацитом и решила, что на сегодня хватит. Вы не выглянули в окно? Нет, да и какой смысл? Деревья перед окном полностью заслоняют заячий пруд. А есть в доме окно, откуда его хорошо видно. Неужели она не решается ответить? Да. Из слухового окна, которое выходит на запад. Алекс Хофлигер легонько поводил рукой, глядя, как колышется жидкость в стакане. Его теща внимательно прислушивалась к разговору. Вы не слышали голосов? Нет, не слышала. Им бы пришлось тогда кричать во весь голос. Она бросила на него взгляд. Если кто-нибудь собирался застрелить Криса, разве стал бы он заводить с ним ссору и кричать во всю глотку? И выстрела тоже не слыхали. А какова громкость выстрела? Второй удачный вопрос. Какова громкость выстрела? Даже если бы она и услышала выстрел, то приняла бы его за звук выхлопа автомашины на Европа-Сингел. А закончив уроки, вы спустились вниз? Да. Посмотрела немного телевизор, потом легла спать. Часть домашних заданий я обычно оставляю на раннее утро. Эрик Ягер погрузился в размышления. Солнце садилось примерно в половине девятого. Без четверти девять она слышала гул мотора, смеркалось, но было еще достаточно светло, чтобы всадить человеку пулю в сердце. Конечно, при условии, что убийца стоял с ним лицом к лицу, и чтобы случайный прохожий мог все это увидеть. Так или иначе, а преступление жестокое и дерзкое. Может быть, преступник был загнан в угол, и у него не было другого выхода, кроме как безоглядно использовать этот шанс со всем вытекающим отсюда риском. Или это произошло в порыве гнева? Эрик Ягер вернулся в управление около часа ночи и застал Херстова, который не выезжал на место преступления, в следственной комнате у телефона. Ягер прошел в свой кабинет, зажег настольную лампу и задернул портьеры. Всякий раз, когда ему приходилось бывать здесь по вечерам или ночью, его поражала нереальная атмосфера этого помещения, как будто она, эта комната, жила своей особой жизнью, к которой он не имел никакого отношения. Чушь, конечно. Все дело в нем самом. Он до предела устал и в душе восставал против жестокой реальности, заставляющей его среди ночи мотаться по всей округе в поисках психа, который пустил пулю в грудь другого человека. Иными словами, настроение у него было отвратительное. «Только что звонил Маркс», — сказал Херстел, войдя минуты через две в кабинет. «Стреляли из 9-миллиметрового Вальтера. Ты ведь его видел? Новейшая конструкция, по словам Маркса».